Глава 29. Лияра. Круто развернувшись, я, не оборачиваясь, направилась прочь, чувствуя, как между лопаток свербит от взгляда принца. Мои друзья последовали за мной. На входе в нашу ветвь силы окончательно покинули Кэс, и Сандер донес ее до комнаты на руках. Было очень неловко перед подругой, ведь ради меня она, считай, невозможное сделала. Все они не побоялись рискнуть. «Простите, не знаю, что на меня нашло». Слов не было, поэтому ограничилась коротким. «Спасибо». «Да ладно тебе», — повернулся Сандер, присевший на корточки подле Кэс. «На то друзья и нужны, чтобы вытаскивать друг друга из разного дерь...» Он осекся под пристальным взглядом сестры и, уступая место Тилье, закончил менее экспрессивно. «Неприятностей». Тилья тем временем принялась колдовать над Кэс, делясь с ней жизненной энергией. Ребята, получив заверение Кассандры, что нашу дверь никто просто так не отопрет, ушли к себе. Было уже довольно поздно, и мы решили, пора спать. Укладываясь в кровать, с облегчением отметила, что в комнате больше нет розового букета. Помучившись некоторое время от назойливых мыслей, слова Галлена так и не шли из головы, решила поговорить завтра с отцом при первой же возможности и все выяснить. Глупость, конечно, скорее всего, он надо мной посмеется. Пусть так, но мне необходимо знать. Утром на тренировочном поле вместо инструктора Тагре обнаружилась Роксана Аркенч. «У нас изменения в программе», — огорошила она. «Теперь занятия по физической подготовке будут чередоваться с практикой оборота». Последовала смешанная реакция. Те оборотники, кто уже перешагнул эту черту, порадовались. Остальные же слегка опешили. «Нет, мы все мечтали поскорее научиться оборачиваться». Но оробели, когда дошло до дела. «Инструктор Аркенч», — поднял руку Парами. «Нас не предупредили, и мы сегодня пришли без спецформы. Как же мы будем тренироваться?» «Джентер, уверены, что сегодня он вам понадобится?» Аркенч скептично изогнула бровь. Парень смутился. «Нет, но... А если...» «Имеется запасной вариант Парами», — Роксана указала на кабинки для переодевания на краю поля. «Главное, раньше времени назад не перекинься», — поддел его Кэсси. «Я не хочу это видеть». Парни загокотали. «Разговорчики», — призвала к порядку инструктор Аркинч. «За мной». Она бодро зашагала в сторону раздевалок, и мы потянулись следом. Прилегающее к кабинкам пространство было огорожено. Стволы еще молодых деревьев были плотно перевиты плющом. Расстояние между ними засажено густым кустарником. Вдобавок импровизированные стены изгибались внутрь под отрицательным углом. Мышь едва проскользнет. Здесь явно природники постарались. Неподалеку от раздевалок имелась маленькая калитка, которая оказалась распахнутой настежь. «Это площадка для оборота, или, как ее окрестили студенты, загон», — пояснила Аркенч. «Здесь и будем отрабатывать первичный оборот. А теперь разделитесь на две группы. Первую — те, кто уже оборачивался хотя бы раз, во вторую — остальные». Мы сделали, как она говорит, разбежались на две стороны. Я с удивлением отметила, что обе девушки остались в первой группе. Однако удар по самолюбию. Инструктор Аркенч продолжала. «Для начала определившиеся оборотники продемонстрируют свое умение. Если у кого-то имеются проблемы, сообщите заранее». Сандер несмело поднял руку. «Хортес?» «У меня трудности с обратным оборотом. В последний раз пришлось звать специалиста. И еще я плохо себя веду в ипостаси». Снова послышались смешки и посыпались предположения. Роксана шикнула на Острословов и кивнула Кэсси. Затем, повернувшись, спросила. «Кто знает, как происходит оборот?» Руку подняла вся первая группа и добрая часть второй, кроме меня. «Море?» «Следует представить себя своим зверем». «Это если в общих чертах», — все же кивнула Роксана. «Но на самом деле нужно просто стать собой, отпустить свое «я», которое каждый оборотник инстинктивно придерживает. Но этот метод скорее подходит для тех, кто уже самостоятельно оборачивался. В первый же раз все происходит спонтанно и неосознанно, чаще всего под влиянием каких-либо потрясений, вызвавших сильные эмоции, или впечатлений, к сожалению, в большей степени негативных. До этого момента вы можете и не знать, что за зверь живет внутри вас. Пожалуй, именно этот вопрос больше всего волновал всю вторую группу. Я никак не могла поверить в то, что у меня есть какое-то второе «я». Да как вообще они это определили? А вдруг все же ошибка? «Я вижу в ваших глазах недоверие», — усмехнулась Роксана. «От чего это зависит, мы выясним на теоретическом занятии и даже сможем рассчитать по специальной формуле вид вашего зверя. Имеется таблица соответствий. Парами?» Стоящий со мной рядом Джентер поднял руку. «Почему тогда мы прежде не изучили этот материал? Хороший вопрос. Практическое занятие по обороту недаром стоит раньше. Сейчас вы еще не обременены лишними знаниями, а потому многие из вас смогут впервые обернуться естественным путем. Но почему?» — не выдержала я. А ведь даже почти обрадовалась. Высчитал коэффициент, посмотрел в табличке «Кто ты?» и вуаля. Многим захочется принять иную ипостась, чем предназначенная Великой Матерью, и в результате может возникнуть внутренний конфликт, который будет препятствовать обороту. К тому же эти подсчеты всего лишь приблизительные, и в таблице приведены далеко не все возможные значения. Раздался коллективный вздох. Похоже, не одна я понадеялась на этот метод. В кабинках имеются накидки пончо из того же материала, что и спецформа. Первая группа, переодевайтесь. «Да, Лани». «А раздеваться полностью?» — Селия покраснела. Аркенч одним взглядом заставила оживившихся было парней замолчать. «Вы правильно поняли». Инструктор обратилась ко всем. «Слышали? Избавьтесь от одежды полностью. На вас должна быть только накидка. Не хватало потом собирать разодранные панталоны по всему загону». Мы дружно рассмеялись. Когда первые 15 человек, обряженные в просторные накидки, закрывающие большую часть тела, вернулись из кабинок, инструктор Аркенч продолжила. «Подходите по одному ко мне, называете имя и ипостась, идете в центр площадки, выполняете оборот или пытаетесь. Если выходит, возвращаете себе человеческую форму, переодеваетесь в свое и можете быть на сегодня свободны. Остальные будут тренироваться до конца занятия». Мне было жутко интересно узнать, кто есть кто. «Аслан Эльфарес», — вызвался первым южанин. Я не расслышала, в кого он оборачивается. Арендольский принц вышел на середину загона, постоял некоторое время, и вдруг на его месте появился огромный горный медведь с черной лоснящейся шерстью. Он поднялся на задние лапы и угрожающе заревел. «Да, попробуй теперь после такого произвести впечатление. Трудно поверить, что за столь грозной личиной скрывается вежливый и рассудительный парень». Тем временем медведь сделал круг по площадке, вернулся в центр и вновь стал моим другом Асланом. Южанин степенно направился к Аркенч, и лишь хищный блеск во взгляде, да развивающаяся плащом накидка, под которой мелькали загорелые сильные ноги, покрытые темными волосками, напоминали об увиденном. «Силен!» — раздались восхищенные выкрики. «Молодец! Ты крут, дружище! Впредь 7 раз подумаю, прежде чем тебя задирать!» Кэсси хлопнул южанина по плечу. «Мне теперь и оборачиваться-то стыдно!» Я случайно взглянула на девчонок. Выражение лица Мории повеселило. Ошеломление, восхищение и что-то еще. «Оу, неужели наша холодная и расчетливая всезнайка на деле такая чувственная?» Подозреваю, уроки оборота обещают рассказать много нового. «Отлично, Аслан!» — похвалила принца инструктор Аркинч. «Самоконтроль просто на высоте!» Она что-то записала в журнал. «Удивительно, что у вас нет сдерживающей татуировки. Я всегда прекрасно себя контролировал, в ней нет нужды». «И такое случается». Преподаватель непроизвольно потерла украшенную ярко-зелеными завитками шею. Обороты шли успешно. Один за другим на поле выходили мои одногруппники и принимали ипостась. Чаще всего встречались волки, им по численности едва уступали рыси. Было несколько лисиц и даже еще один медведь. Им обернулся молчаливый уволень, имя которого все время ускользало из моей памяти. Наконец остались только Мория и Кэсси. Оба будто стеснялись показать, на что способны. И то и дело пропускали всех вперед. «Смелее!» — отошла в сторону девушка, с вызовом глядя на Кэсси. «Только после леди!» — друг галантно поклонился. «Не тяните, все равно придется это сделать!» — прикрикнула Роксана. Гордо вздернув подбородок, Мория прошла вперед. Некоторое время постояла, сосредотачиваясь, а потом, выскользнув из просторной накидки, выпорхнула большая черная ворона. Огласив окрестности хриплым карканьем, птица сделала круг над загоном и спланировала прямо в одну из кабинок для переодевания. Через некоторое время оттуда вышла Мория. Все пораженно молчали. Птицы среди оборотников встречались крайне редко. «Весьма впечатляюще», — отметила Аркенч. «Валкис, у вас потрясающие перспективы. Сколько вы можете продержаться в воздухе?» «Достаточно долго», — пожала плечами девушка, выглядящая на удивление расстроенной. «Мория, вы просто еще не знаете себе цену», — ободрила ее Роксана. Ребята, закончившие превращение, не спешили расходиться, только четверо направились в сторону древа. «Хортес, вы готовы?» Кэсси вздрогнул и как-то обреченно поплелся в центр загона, такой нелепой в коротковатой для него накидке. Остановившись посередине, он посмотрел на всех, скривив губы, и я послала ему ободряющую улыбку. Сандер заметил и подмигнул мне, а через миг на его месте появилась огромная серо-голубая собака с косматой мордой. Подобных называют волкодавами. Пес завилял хвостом и тявкнул, неожиданно тоненько для таких габаритов. Смеялись все, даже Аркенч не сдержала улыбку. «Довольно, Хортес, возвращайтесь», — попросила она после того, как собака нарезала 4 круга по загону. Но отчего-то Кэсси не спешил принимать привычный облик. Вместо этого принялся охотиться на одному ему видимую муху. Ужимки и прыжки при таких габаритах выглядели не только внушительно, но и безумно комично, и вскоре все мы валялись от хохота. «Достаточно, Хортес, за чувство юмора я вам уже поставила отдельный балл», утерла слезы инструктор Аркинч. Но Кэсси, будто не слыша, продолжал носиться по загону, затем остановился и, похоже, принялся рыть подкоп, то и дело взлаивая и тряся ушами. Комья влажной земли полетели во все стороны. «Хортес, лесные бесы!» — ругнулась Аркенч. А до нас начало доходить. Что-то не так. «Стойте здесь». Инструктор вошла в загон, притворив за собой калитку, оснащенную магическим замком. В этот же миг с Кэсси что-то произошло. Шумно втянув носом воздух, он прекратил ребячиться и глухо зарычал, развернувшись к Аркенч. «Стоять! Студент Хортес, сосредоточьтесь! Вспомните, кто вы!» Одну руку инструктор вытянула вперед, вторую чуть отвела назад и, слегка присев, стала продвигаться к Кэсси, забирая влево. Волкодав продолжал глухо рычать, следя за преподавателем желтыми глазами. Никакие уговоры, похоже, не действовали. Кэсси не мог сбросить ипостась. «Кассандра Рашхор!» — Аркенч не договорила. Я вскрикнула, когда пес сбил женщину с ног, но мгновением раньше, чем мощные челюсти вцепились ей в глотку, Роксана обернулась. Большая рыжая кошка, вращая хвостом, стремглав взлетела по ограждению на самый верх и грозно оттуда зашипела, прижимая уши. «Нужно что-то делать!» «Сандер!» — я бросилась в загон. «Сандер, это я, Льяра! Сандер, обернись!» Я судорожно попыталась воспроизвести то состояние, в котором смогла приказывать двум матерым оборотникам, но ожидаемо снова ничего не вышло. Оскаленная морда повернулась в мою сторону. Взвизгнув, я едва успела выскочить наружу. Тут же в калитку последовал удар мощных лап. Хорошо, что направившийся следом за мной Парами оказался рядом и помог ее захлопнуть. Раздался щелчок магического замка, и можно было расслабиться. В тот же миг кошка рыжей молнии сиганула вниз и уже над самым волкодавом приняла человеческий облик. Инструктор Аркенч ловко оседлала пса и, обхватив его горло правой рукой, выполнила удушающий прием, заставляя задрать голову. Одновременно она вжимала колени в землю, каким-то чудом не позволяя Кэсси подняться. И откуда столько силы в этой небольшой женщине? Когда волкодав прекратил сопротивляться и забил о землю хвостом, Роксана чуть ослабила захват и одной рукой принялась поглаживать снизу огромную челюсть, будто ласкала обычного дворового пса. Наклонившись, что-то зашептала на ухо. Прекративший сопротивление пес тихо поскуливал в ответ, и вдруг Аркенч оказалась сидящей верхом на Кэсси. Было видно, как его татуировка светится зеленоватым сиянием. Как ни в чем не бывало, Роксана поднялась сама и протянула руку парню, помогая встать. Сандер поднялся и оправил накидку. «Хортес, проблему я поняла. Будете ходить ко мне по средам и пятницам на индивидуальные занятия». При этих словах снова послышались смешки, и Сандер покраснел. «Студентка Ярант». Я вздрогнула от неожиданности. «Вам выговор. К следующему теоретическому занятию подготовьте доклад на тему «Правила безопасного оборота, возможные отклонения и меры предосторожности». Я кивнула, соглашаясь. И правда сглупила. Не стоило вот так бездумно вмешиваться. «Хортес, переодевайтесь. Вторая группа, вы тоже». Я направилась к ближайшей свободной кабинке. Раздевшись, натянула слишком просторную форму. Выйдя наружу, почувствовала себя неловко. «Все эти ребята знают, что на мне нет белья». «А Эльрио, ты первая». Сердце бешено забилось в груди. «Но я не знаю, как». «Сначала попробуйте самостоятельно, так, как подсказывает внутреннее я. Это как будто вы напряжены, а надо расслабиться. Ничего страшного, если сразу не выйдет». Я кивнула. В конце концов, вдруг на деле действительно не так все и сложно. Я ведь даже не пыталась. Выйдя на середину загона, замерла. Ну вот, вроде расслабилась. Или нет? Ничего не происходило. «Может, попробовать вызвать то самое ощущение силы, которое накрыло меня в столовой? А ведь и правда, только в тот раз я испугалась происходящего и инстинктивно старалась сдержаться, не допустить. Хотя чего именно не допустить, и сама тогда не понимала. Может, это и был оборот. Тяжело пытаться выйти из себя и одновременно удерживать ментальный щит. Под неодобрительным взглядом Аркенч открылась. Не знаю, как иначе». Любопытство одногруппников мешало сосредоточиться. Повернулась ко всем спиной и подняла вверх голову, вглядываясь в синее небо. А вообще, кто я? До сегодняшнего дня оборотники у меня стойко ассоциировались с волками. Так и вижу уходящих в чащу разведчиков Верда. Попробовала почувствовать себя волком. 4 лапы, серая шерсть, большие зубы. Но сколько я не мучила воображение, пытаясь представить себя зверем, ничего не происходило. Я даже попробовала тихонько зарычать. Ничего. Я так и осталась собой. «Довольно, Ярант. Слишком много лишних мыслей. Не надо думать. Я не знаю, как». От досады едва ногой не топнула. Отчего-то неудача меня выбила из колеи. «Переодевайтесь в свое и на беговую дорожку». «А можно посмотреть, как будут остальные пробовать?» «А Эльрио, я что-то непонятно сказала?» «Ну вот, мало того, что опозорилась, еще и чувствую себя так, будто наказана». В кабинке быстро натянула свой тренировочный костюм и вышла. Прошла мимо ребят по направлению к беговой дорожке. Мои друзья ободряюще улыбнулись. «Все нормально», — шепнул Кэсси. «Не расстраивайся. И это, прости, говорил же, дурной я становлюсь». «Не переживай», — похлопала его по плечу и повернулась к Парами. «Джентер, удачи». Парами напряженно кивнул, напомнив своим сосредоточенным видом день экзаменов. «Студентка Ярант, вы еще здесь?» — поторопила инструктор. «Темп держите высокий. 2 круга в минуту минимум. Вперед!» Я побежала. Когда взмокшая и запыхавшаяся я заходила на 4-й круг, давно не выдерживая указанного времени, ко мне уже присоединилась треть наших необоротников. Среди них оказался и Парами, который молча пронесся мимо. Похоже, постигшая Джентера неудача угнетала его больше, чем меня. «Ярант!» — настиг окрик инструктор Аркенч. «О чудо! Она бежала вместе с нами!» «О чем думаете?» «О занятии. Я сделала пару судорожных вздохов. Неудачно взятый темп быстро сбил мне дыхание. «Раз у вас есть на это силы, увеличить темп!» «Но... вперед, Аэльрио! Быстрее!» Стиснув зубы, я прибавила скорости. Легкие уже горели, забыв про все правила, принялась дышать, как придется. А Аркенч, как ни в чем не бывало, приставала к кому-то еще. И вскоре вся наша дружная компания, свистя, хрипя и задыхаясь, перебирала ногами вокруг тренировочного поля. Не знаю, сколько новых кругов я смогла сделать. Может, 5, а может и не больше 1, но ожидаемо упала 1-й. Все. Кто-то хотел мне помочь, но резкий окрик инструктора не позволил. «Ярант, вон с дорожки! И не разлеживаться!» Едва кивнув, кое-как отползла в сторону и, пошатываясь, поднялась на ноги. Глаза заливал пот, в боку нещадно кололо. Я закашлялась и с трудом подавила рвотный позыв, порадовавшись, что еще не завтракала. Это вообще сейчас что к бесам такое? Что-то не так я себе занятие по обороту представляла. С дистанции принялись ходить и более выносливые, чем я, парни, но многие все еще бежали. Между ними металась Роксана Аркенч и что-то орала. Похоже, решила загонять нас до полусмерти. Тихонько я направилась в сторону древа, все равно уже конец урока. Надо переодеться и позавтракать, а заодно попробовать связаться с отцом. «Не переживай», — Кэсси гладил меня по руке, заботливо подкладывая мне лучшие кусочки мяса. Правда, воровал он их прямо из тарелки хмурого Парами, который размеренно жевал, погрузившись в себя. Когда Сандер потянулся за очередной порцией, Тилья стукнула его по руке, и мясо упало с вилки на стол. Сандер между делом подхватил кусок и ловко отправил себе в рот, нисколечко не смущаясь. После такого урока завтрак нам потребовался плотный. В отличие от подружек, ограничившихся кашей, я ела наравне с ребятами. «Сейчас мы твоего зверька откормим», — продолжал утешать меня Сандер. «Глядишь, он себя и проявит». «Знать бы еще, кто этот зверек», — пробурчала себе под нос. Надо сказать, волновалась я совсем по иному поводу. Перед завтраком связалась с отцом. Правда, лорд Сатом был занят, но пообещал, что заглянет ко мне вечером, если получится. Разговор вышел каким-то сухим. Папа спешил, а я поняла, что от чего-то заранее злюсь на него, и от этого чувства было дискомфортно. После завтрака всей компании отправились на основы концентрации и управления энергией. Этот предмет шел одновременно у всех первогодок, независимо от направления магической энергии и специальности. Занятие проходило в огромном зале, пол которого был сплошь устелен толстыми жесткими матами для медитаций. Мы, не сомневаясь, разместились прямо на них и за разговорами не заметили, когда появился преподаватель. Высокий, поснолицый теневик с темными густыми волосами до плеч неожиданно возник рядом с нами, заставив меня вздрогнуть. На вид он мне напомнил магистра Снейра из детской сказки про магическую академию, в которой у главного героя Карри Гоптера на лбу был шрам в виде четырехлистника клевера. Об этом я не преминула сообщить Тилье и Кэс, и теперь девчонки едва сдерживались, чтобы не захихикать. «Меня зовут магистр Нарым Гофф», — произнес теневик негромким монотонным голосом, который, однако, был одинаково слышен в любом уголке пространства. «Я буду вести у вас предмет до конца первого семестра». Он принялся медленно прохаживаться по залу. Немного об этом месте. В зале концентрации особым образом поддерживается строго определенное количество энергии всех видов. Это облегчает оценку ваших способностей и позволяет моделировать различные энергетические состояния. Со временем вы поймете, как важно уметь в любой ситуации получить необходимые из имеющегося под рукой. Даже с приличным потенциалом, но не умея правильно распределять расходы, вы как маг не состоитесь. Я научу вас взаимодействию с чистой энергией. Особенно это важно для теневиков, так как большая часть наших умений на этом и завязана. Очень интересно. Я вся насторожилась. Кажется, этот предмет мне необходим как воздух. «А сейчас разбейтесь на тройки», — продолжал магистр Гофф. «Сформируйте круги силы, для этого возьмитесь за руки». Преподаватель замолчал, ожидая, пока все выполнят указания. Мы с Кэс и Тильей сели в кружок и даже взялись за руки, когда раздался возмущенный шепот Кэсси. «Ну уж нет!» — он подцокал языком. «Так не пойдет!» «Что тебе не нравится?» — уточнила его сестра. «Тилили!» — Сандер вылупил глаза. «Я что, должен держать их за руку?» В притворном ужасе он указал на Аслана и Парами. «Ни за что! Ну-ка, сестренка, уступи-ка!» Он, бесцеремонно приподняв и пересадив опешившую Тилью в сторонку, плюхнулся на ее место, старательно подбирая длинные ноги. Та несколько секунд возмущенно буравила его взглядом, а потом вдруг кому-то помахала. К нам направлялся тот самый паренек-врачеватель, с которым мы вместе сдавали экзамен. Странно, но на прошлом совместном уроке я его не заметила. «Девочки, знакомьтесь, это...» Она чуть напряглась, будто вспоминая. «Сивинш Армори Грассентали». «Просто доктор», — поклонившись, улыбнулся тот. «Будешь третьим», — предложила Тилья, подхватывая за одну руку Парами, а вторую протягивая рыжему. Сивинш слегка порозовел так, что его веснушки стали ярче, и кивнул. Парами бросил вопросительный взгляд на Телерио, но та лишь кокетливо приподняла бровь. «Прости, Аслан», — продолжал поясничать Кэсси. «Сегодня мы с другом Джентером не сможем поддержать тебя за ручку. Ты уж как-нибудь сам». Не успел южанин достойно ответить, как к нему подскочили Мория и Селия. Одобрительно взглянув на улыбающихся девчонок, принц Эльфарес величественным жестом подал им руки, бросив в ответ полное превосходство взгляд на Кэсси. «Ну вот, снова уделал», — картинно возмутился пес. «Тебя что-то не устраивает?» — поинтересовалась Кассандра ровным голосом. «Что ты?» Сандр, рисуясь, поднес к губам ее пальцы и поцеловал, не отводя взгляда. «Оставьте предварительные ласки на внеурочное время», — раздался над головой голос преподавателя. Мы вздрогнули от неожиданности, и Кэс залилась краской. И как он умудрился даже укорять так монотонно? «Все разделились. Напоминаю, сформируйте круги силы в рамках одной энергии. Преобразование одного вида в другой мы будем проходить позже». Завозились смешанные тройки, но вскоре все были готовы. «Вот и прекрасно. Слушайте задание. Зачерпните порцию энергии из окружающего пространства. Придайте ей плотность. Результат задания. В центре вашего круга силы должен появиться визуально видимый сгусток энергии». Все зашушукались. Многие из нас, похоже, раньше ничего подобного не делали. «Подсказка. Большую порцию взять довольно легко, но гораздо сложнее удержать. Научитесь умеренности. Нагнетайте энергию постепенно, небольшими частями, но и не мельчите излишне. Определитесь с оптимальным объемом и принимайтесь накачивать выбранную форму. Начните, пожалуй, с шара. Его сформировать гораздо проще. Чем больше вы сможете вложить энергии в вашу фигуру, тем плотнее она получится, и ее будет лучше видно. Главная хитрость заключается в том, что вы должны присоединять примерно равные порции энергии. Кстати, тем, у кого в круге силы есть врачеватель или теневик, заведомо будет проще». «Прекрасно», — возмутился Кэсси. «Пожалуй, надо было Тилью оставить». Он скептично рассматривал меня. «Эй!» — дернула его за руку. «Полегче! Не то заставлю тебя весь день перекидываться туда и обратно!» Пригрозила я и прикусила язык. «Бесы, я же не должна распространяться об этой своей способности». К счастью, Кэсси ничего не понял, остальные тоже не придали значения. «Приступайте», — скомандовал магистр Гофф. Я выдохнула и сосредоточилась. Неудача на прошлом занятии наполнила меня решимостью взять реванш хотя бы таким способом. К слову, опыта взаимодействия с чистой энергией ни у кого из нас троих не было. Подозреваю, что мы далеко не исключение, судя по растерянным лицам и нахмуренным лбам других студентов. Разве что врачеватели выглядели повеселее, так как большая часть их магических умений завязана на тонких манипуляциях с энергией жизни. Да теневики, которые по большей степени воины, со своими убийственными теневыми клинками и прочей дребеденью. Мы приоткрылись друг к другу настолько, чтобы щиты не мешали взаимодействию и начали вбирать энергию из окружающего пространства. Первые несколько попыток оказались безрезультатными. Ничего толком не получалось. Каждый из нас обладал довольно внушительным потенциалом и мог разом взять достаточно большую порцию, но никак не выходило сконцентрировать ее в одной точке. «Стоп! Мне кажется, мы все делаем неправильно!» Я встряхнулась, разомкнув круг. «Что, если попытаться мысленно визуализировать друг другу наши действия?» «Почему нет? Тем более это несложно», — согласилась Кэс. Кэсси тоже кивнул. «Хорошо, тогда не спешим, пытаемся по очереди. Сандер, ты первый, затем Кэс и я. Пока просто берем порцию энергии и направляем в центр круга силы, а там посмотрим, может, станет понятнее». И на этот раз снова не получилось, зато мы смогли осознать, почему. Сандер просто выбрасывал энергию с высокой скоростью, и она рассеивалась в пространстве. То же самое делали и мы с Кэс. «Хм», — природница задумалась. «А если пока один вливает, остальным попробовать просто придержать ее на месте?» «Хорошая идея, давайте попытаемся». На этот раз вышло лучше. Кэсси очень старался контролировать скорость потока, а мы помогли удержать энергию в одной точке. Потом принялись делать это по очереди. Один вливает, двое контролируют. Перед нашим мысленным взором посреди круга силы повис маленький прозрачный шарик, похожий на мыльный пузырь. Не выдержав, открыла глаза, чтобы посмотреть, есть ли он на самом деле. В тот же миг раздался разочарованный вздох друзей. Я поняла, что сбила настройку. Пузырик развеялся, и теперь нужно было начинать все заново. «Упс, простите». «Ничего страшного», — ответила Кэс, и я вдруг осознала, что мы разговариваем мысленно. «А давайте его сначала посильнее накачаем, а потом уже посмотрим», — предложил Сандер, и мы согласились. Не знаю, сколько времени прошло, но умаялись мы знатно. Каждую новую порцию энергии стало все труднее раздобыть. В конце концов, этим занималась только я, а Сандер и Кэс направляли все силы на то, чтобы удерживать на месте наше творение. А творение, надо сказать, получилось знатное. Бирюзовый абсолютно непрозрачный шар, примерно 50 сантиметров диаметром, завис над нашими головами в центре круга силы. По его поверхности мыльной пленкой перекатывались малахитовые разводы. «Все», — выдохлась наконец и я, — «больше ни капельки не могу добавить». «Смотрим?» — спросила Кэс. Было страшно открывать глаза. А вдруг снова уничтожим результат? Жалко, если столько труда пропадет впустую. По ощущениям, мы занимались этим уже больше часа. Руки подрагивали, спина жутко затекла, как и пятая точка. Но, с другой стороны, если шар все еще не виден глазами, то мы недостаточно поработали. «На счет три», — приняла решение Кэсси, взяв на себя груз ответственности. «Три!» Мы медленно открыли глаза, стараясь не растерять концентрацию и удержать шар на прежнем месте. К счастью, он никуда не исчез. Наоборот, стал ярче и реальнее, и будто бы даже тихонько гудел. Над головой тут же раздался монотонный голос магистра Гофа. «Прекрасно! Вы справились с заданием! Все посмотрите сюда! Вот отличный образец слаженной командной работы!» «Правда, вы лишили своих собратьев-друидов возможности выполнить задание, но это даже хорошо. В следующий раз будут расторопнее. К тому же никто не запрещал организовать защиту». Он снова повернулся к нам. «Теперь одновременно ослабьте контроль, но только постепенно». Мы сделали, как он говорит, и шар медленно стал подниматься, пока не коснулся высокого потолка, который был прикрыт чем-то наподобие защитного барьера. Шар постепенно впитался в него, блеснув на прощание золотистым разводом, и потолок погас, будто там ничего и не было. «Хортес, Ярант, Элле, ставлю отлично. А теперь откройте учебник на странице 5 и до конца урока изучайте технику, которая там описана. Если появятся вопросы, можете подойти ко мне после». Под завистливыми взглядами употевших от напряжения друидов, у которых, похоже, прямо из-под носа я увела последние запасы энергии жизни, мы сделали, как велел магистр. Открыв учебник, с радостью отметила, указанная техника — это то, что мне нужно. Форсированная очистка сознания. Или попросту, как быстро сделать так, чтобы ни о чем не думать. Следующим уроком шла теория оборота, и мы снова встретились с инструктором Аркинч. Изучив несколько первых параграфов учебника и формулу, по которой можно высчитать приблизительный вид своего зверя, вся группа приступила к лабораторной работе. Материал я легко усвоила, но единственное, что заранее сильно разочаровало, в таблице приводилось не так много значений, стоило заведомо смириться, что не получишь точного ответа. Получив итоговый результат, я ожидаемо оказалась в числе везунчиков. Тщательно перечитывая все возможные варианты, я размышляла о том, что по воле Великой Матери, которая наделила Лайена своим даром, оборачиваться можно было только в определенных, чаще всего хищных или опасных животных с когтями и зубами, в тех, которым легче выжить в чаще, гораздо реже в птиц. В современной научной магии приводятся только два случая, когда оборотники перекидывались в копытных — в быка и в жеребца. Даже существует теория, что предпосылками этих прецедентов были психические отклонения. К счастью, в наше время подобное исключено. Врачеватели на ранней стадии способны определить и исправить любое отклонение, а магам с необратимыми изменениями психики попросту блокируют потенциал. Тут меня слегка покоробило, ведь со мной поступили похожим образом. Надо будет у отца спросить и про это, да и про маму. В прошлый раз он легко ушел, но я ничего не забыла. В целом я поняла, что магические способности не просто так распределены. Все они направлены на выживание человечества в суровых условиях мира, сплошь поросшего чащей. Например, теневики — чистые бойцы. Друиды все равно, что пограничное звено между остальными и чащей. Эдакие парламентеры, способные говорить напрямую и даже вступать в некоторый симбиоз. Сияющие, как никто, беззащитны в своем большинстве. Но именно их изобретения позволяют стать намного сильнее прочим, дарят комфорт и удобство. Вывод. Убери одно звено, и остальным придется туго. И это я уже не говорю об обычных людях, не обладающих магией вовсе, но успешно использующих плоды трудов магов. Взять хотя бы нашего преподавателя и знаменитого путешественника Рондо Ферта. «А Эльрио, вы уже закончили подсчет коэффициента?» Голос инструктора Аркенч вырвал меня из размышлений. «Да, но моего значения нет в таблице. Математика мне всегда давалась неплохо, а потому я уже 3 раза успела все перепроверить. Формула сама по себе была несложной. Главная трудность — оценить и рассчитать более 37 параметров, каждый из которых представляет собой усредненные значения. Вы уверены, что нет ошибки?» «На 97%. Роксана Аркенч, изогнув бровь, пристально на меня посмотрела, затем спросила. «Кто еще готов?» Поднялось всего 4 руки, среди которых был и Аслан. «У кого из вас коэффициент отсутствует в таблице?» Осталось только 2 руки. «Вы идете со мной. У кого коэффициенты сошлись, изучайте следующий параграф или помогите тем, кто не справляется». Я, еще 2 ребят и Аркенч устроились на последнем ряду, где принялись заново перепроверять наши работы вместе с преподавателем. В расчетах одного и правда обнаружилась ошибка. А может, он изначально пытался подогнать результат под какое-то конкретное, да у него не очень хорошо получилось. А у нас все было верно. «Молодцы», — похвалил Аркенч. «Не расстраивайтесь. Какая бы ипостась ни скрывалась внутри вас, она будет именно такой, которая наиболее отвечает вашей сущности и рано или поздно проявит себя». Прозвенел звонок, и мы отправились на обед, а затем в библиотеку. Надо было готовиться. Все уже успели нахватать дополнительных заданий. Преподаватели не церемонились, нагружая студентов с самых первых дней. Лишь после ужина решили сделать передышку и прогуляться. Кэс с нами не пошла, сославшись на какие-то дела, а потому отправились с Тильей вдвоем. Когда мы добрались до центра нашего излюбленного парка-лабиринта, дернулся амулет вызова на шее, и я по привычке сжала его в руке. Так делала раньше, когда мои способности оставляли желать лучшего, хотя теперь для этого хватило бы и простого мысленного усилия. «Элье, дочка, я выбрался. Уже иду от порталов. Скоро буду». «Пап, мы в малом парке, в самом центре у фонтана. Знаешь, где это?» «Конечно, так даже лучше. Никто не будет нам мешать. Хотя, если что-то серьезное, я бы предпочел поговорить дома». Тилья была в курсе моих планов. «Это лорд Са... Ярант?» «Да, папа в академии». Отчего-то сердце забилось сильнее, от волнения даже закрутило запястье. «Что же это такое?» «Я, пожалуй, пойду», — как-то напряженно пробормотала подруга. Я молча кивнула. Этот разговор не для посторонних ушей, но не успела Тилья скрыться на одной из дорожек, как ей навстречу шагнул мой отец, и девушка попятилась. «Лорд Сатэм...» Выдохнула Тилья и уставилась на моего отца широко раскрытыми глазами. Затем, будто опомнившись, поспешно присела в реверансе. «Великая мать, и почему меня это так раздражает?» Я пристально рассматривала разыгрывающуюся передо мной сцену. Вроде и ничего такого. Папа сам разрешил ей так к себе обращаться. Да и причина достаточно уважительная для этого. Собственно, я. И ведет подруга себя согласно этикету. «Чего уж там, будь мы на официальном приеме, я обязана была бы сделать то же самое. Но этот румянец на щеках, эта влага, блестящая в глазах, когда она будто украдкой посматривает на него, этот чуть приоткрытый рот, да у нее даже выражение лица меняется. Обычно насмешливая и игривая девушка разом, без особых на то причин, превращается в перепуганного мышонка. Да и отец хорош, про меня будто забыл вовсе», словно и нет здесь больше никого. Может, и правда тихонько спрятаться, посмотреть, что будет. Стоит и пялится, да еще с таким неподдельным интересом. Я впервые подумала об отце, как о мужчине. На вид не больше 40, и таким пробудет еще долго. В целом привлекательный и совсем не старый. Интересно, а у него были другие женщины, кроме мамы? Ответ сам по себе пришел в голову. Конечно, не мог же он 20 лет хранить верность умершей жене, просто никогда не приводил их домой. Теперь его ночевки на работе предстали мне в ином свете, и от этой мысли стало особенно неприятно. Если взять себя в руки, то я где-то даже понимала, что в этом ничего не было плохого, но... я вам не мешаю?» Вышло довольно резко. «Бесы, ну почему я чувствую себя как подросток? Еще до начала разговора хочется огрызаться и перечить. Вспомнились слова няни, что переходного возраста у меня будто и не бывало. Такая я была спокойная и покладистая. Вот, видимо, отложилось все на сейчас. Простите, мне пора». Тилья ретировалась, ее стройная фигурка в коротеньком платьице скрылась за кустами, а я с неудовольствием наблюдала, как отец проводил ее взглядом. «Милая девушка», — как-то неловко он указал ей вслед рукой, поворачиваясь в мою сторону. «Ага», — согласилась я. «Иди ко мне». Отец распростер руки, чтобы привычно обнять. Вместо этого я отвернулась и пошла прочь, чертя пальцами по бордюру фонтана. «Элья, ты меня даже не обнимешь?» Проглотила подступившие слезы и развернулась, натянув улыбку. «Пап, я уже не ребенок, чтобы каждый раз прыгать к тебе на ручки». «Да что же он меня сейчас так раздражает? Нужно срочно успокоиться, иначе нормального разговора не выйдет». Постаралась припомнить ту самую технику концентрации, которую изучала в конце урока у магистра Гофа. Вроде немного помогло. Присела на край фонтана. «О, Эльрио, что-то случилось?» Отец посерьезнел и подошел ближе, глядя сверху вниз. «Не знаю». Я глубоко вздохнула и протянула таки отцу руку. Кажется, этот простой жест слегка разрядил обстановку. Мы уселись рядом на бортик и немного помолчали, слушая, как журчат струи. На парк потихоньку спускались сумерки. С каждым днем темнело все раньше. «Дочка, у меня...» «Мало времени, все как всегда». «Ты же знаешь, сколько работы делает советник». «Пап, а у тебя были другие женщины, кроме мамы, после того, как она умер... ушла?» Не знаю, зачем я задала именно этот вопрос. «Так и знал, что рано или поздно ты это спросишь», вздохнул суровый теневой маг лорд Ярант. «И даже не поправил меня, подтверждая мою догадку. Знал и боялся, что не смогу дать ответ, который придется по нраву». Я подняла на него голову. «Конечно, Эльрио, я ведь мужчина, но, поверь, ни одна из них не была достойна, чтобы войти в наш дом, как моя жена. Да, если честно, я к этому и не стремился». «Ты сказал, что мама пропала. Это правда?» Отец молча кивнул, как-то обреченно на меня глядя. «Она ушла из-за тебя?» Пожатие плечами и снова кивок. «Ее искали?» «Искали. Люди императора и я тоже, но не смогли найти». Дарья как сквозь землю провалилась. Я положила руку на плечо отца. Почему-то в такие моменты я чувствовала себя гораздо сильнее. Видно, что ему до сих пор тяжело вспоминать. «Но почему не смогли? Возможно, случилось что-то серьезное. Возможно, ей была нужна помощь?» «Не знаю, о Эльрио». Отец вскочил, явно не желая продолжать разговор. «И давай больше не будем касаться этой темы». Его порыв моментально разрушил тот еще хрупкий мир, который едва установился после неожиданной размолвки. «Все как всегда», — разочарованно констатировала я и спросила без перехода. «Она тебе нравится?» «Кто?» Кажется, мне удалось поставить отца в тупик. «Тилья, моя подруга. Ты на нее так пялишься, что мне даже неприятно». Отец вскинул голову и как-то иначе на меня посмотрел. Затем удивление на его лице сменилось странным выражением, но все же лорд Сатем ответил. «Не знаю. Возможно. Вообще, к чему вопрос?» Я просто кивнула. «Нет, сейчас не хочу об этом». «Ладно, прости, я за другим тебя позвала». Некоторое время собираясь с мыслями, прежде чем спросить. «Папа, почему Галлен Ярд Берди, принц Файбарский, на каждом углу кричит о том, что я его невеста?» Вопреки всем моим ожиданиям, отец радостно улыбнулся. «Уже знаешь? Ну, так даже проще». Он присел на бордюр фонтана и расслабил спину. «Это правда, Элья. Ты рада?» «Чего?» Тут уже сама вскочила. Мягко говоря, не такого ответа я ждала. С чего это я должна радоваться? Галан принц, и когда-нибудь ты станешь королевой Файбарда. Каждая девушка мечтает. Пап, откуда тебе знать, о чем мечтают девушки? Непочтительно перебила я отца. Да Галан мне даже не нравится. Ничего страшного. Лорд Сатом снова улыбнулся. Поначалу многие девушки так относятся к своим будущим мужьям, но потом получается прекрасная пара. Он что, и правда не осознает? «Папа, ты меня вообще слышишь? Мне не нравится Галан. Да я его просто терпеть не могу. Он напыщенный идиот, который считает, что перед ним все должны ниц падать». Таким и полагается быть будущему королю. «Но, папа, Галан поцеловал меня без разрешения». Я почувствовала, как краснею. «Но, надеюсь, это-то его проймет?» «О!» — отец снова хмыкнул. «Мальчик просто старается завоевать тебя как мужчина. Это прекрасная новость. Значит, и ты ему не безразлична». «Бесы, я сейчас затопаю ногами!» «Папа, Галан поцеловал меня насильно, против моей воли и еще пытался руки распускать и приказывал мне, с кем общаться, а с кем не стоит. Приказывал, ты слышишь?» «Да, нелегко ему с тобой придется, бедный парень». «Элья, как будущий король, принц прекрасно осознает, какие связи стоит поддерживать, а какие нет. Тебе стоит прислушаться к словам будущего мужа. А все его действия, уверен, направлены на то, чтобы расшевелить тебя и подогреть ответный интерес, раз ты такая холодная». Я не знала, что еще сказать. Кажется, все аргументы закончились. Меня что, совсем не воспринимают всерьез? Хотя нет, один аргумент остался. Все как следует взвесив, сначала мысленно задала столь важный вопрос себе и, получив ответ своего сердца, приняла решение. «Я никогда не выйду за Галана. Я люблю Верда Алакири». Судорожно сжав кулаки, пережив стресс от собственного признания, я ждала реакции отца. Лорд Сатом долго меня рассматривал, затем усмехнулся, но его лицо стало жестким. «Девочка, прошло всего несколько дней, как ты шагнула за порог отчего дома. И что я наблюдаю? Ты ведешь себя неразумно. Смеешь в таком тоне со мной разговаривать. Что еще мне предстоит? Я изначально не считал, что отправлять тебя сюда — хорошая идея. Похоже, я был недостаточно строг с тобой и слишком многое позволял, раз сейчас вынужден выслушивать подобные речи». Мне показалось, или у ног отца шевельнулись тени. «В общем так, ты выйдешь за принца Файбарского. Это приказ императора, и он не обсуждается. Верда Алакири выкини из головы раз и навсегда. Твоя любовь не более, чем очарование юной барышни своим бравым спасителем. Не более», — повторил он с нажимом. Я хотела было сказать про первую ночь, про бабочек, про наш поцелуй, но не стала. Мне вообще больше ничего не хотелось говорить этому человеку. Всегда такой близкий и родной отец показался мне холодным и далеким. Да он же совсем меня не понимает. «Теперь я знаю, почему от тебя сбежала мама», — выпалила, вложив всю обиду и злость в эти слова. Сорвав с шеи амулет вызова, швырнула отцу под ноги и бросилась прочь из парка. Слезы застилали глаза, в районе желудка свернулся большой болезненный узел. Кажется, по пути кто-то меня пытался окликнуть несколько раз, но я не стала оборачиваться. Не останавливаясь, добралась до своей комнаты. Упав на кровать, больше не сдерживалась, рыдания рвались наружу и душили. Ко мне подскочили Тилья и Кэс. Что-то спрашивали, но я не воспринимала их слова. Было так плохо от того, что уютный мир, в котором я жила до сих пор, внезапно разрушился. Когда-то меня лишили матери, а теперь больше не было рядом и любящего отца. «Ты!» — я заорала на Тилью, заставив ее отшатнуться в сторону. «Тебе-то что от него надо?» «Льяра, ты о чем?» — опешила подруга. «Думаешь, я не вижу, как ты на него смотришь? Лорд Сатом, лорд Сатом!» Передразнила я, едва не брызжа слюной, хотя и понимала, что сейчас несправедливо и веду себя недостойно. Внутри что-то поднималось, что-то большое, оно будто пыталось вытеснить меня из меня, занять мое место. И я вдруг испугалась, чувствуя, как в комнате резко холодает. «Она оборачивается?» Сглотнув, робко спросила Кэс. «Возможно, но сейчас не место и не время для этого. Зови брата срочно!» «А ты?» «Останусь и попробую помочь. Торопись же!» Хлопнула дверь, а я так и сидела, судорожно хватая ртом воздух. Прохладные руки Тильи легли мне на виски, и я впилась в них пальцами, заставив подругу поморщиться. «Тише, Ильяра, тише, пожалуйста, успокойся. Дыши глубоко, постарайся рассеять лишнюю энергию». Я ощутила мягкое приятное покалывание, от которого становилось чуть легче, но это одновременно злило, будто мне снова запрещают сделать то, что хочется. «Он тебе нравится, да?» Вышло хрипло и неуместно, но зато немного отвлекло. Дало силы балансировать на грани. «Обещаю, я все расскажу, только успокойся. Тебе нельзя первый раз оборачиваться прямо здесь. Ты можешь кого-нибудь поранить. Не обязательно, но можешь, тем более в таком состоянии. Соберись, дыши глубоко. Ответь, Тилья! Прекрати собирать энергию по всему древу, пожалуйста, я не справляюсь!» Я почему-то послушалась, вспомнив о том, как легко сделала это на уроке, и постаралась сосредоточиться, посмотрев мысленным взором. Увиденное меня ужаснуло. Вся наша комната заполнилась белесым туманом. «Это что, все я?» Попыталась снова вспомнить технику очистки сознания. Внутри словно разжалась тугая пружина, стало полегче, и туман как будто развеялся. Древо быстро вобрало в себя излишки энергии. Конечно, здесь должно быть все предусмотрено. А я застыла в каком-то пограничном состоянии, ни там, ни тут. Открыла глаза и увидела только бледное лицо подруги в ореоле рыжеватых волос, да испуганный взгляд. «Льяра, твои глаза, они изменились ненадолго, но теперь все хорошо. Как ты?» «Лучше». Произошедшее несколько затмило недавние переживания. Злость чуточку утихла. Что бы случилось, если бы я продолжила вытягивать энергию? Рано или поздно произошел бы взрыв, и неконтролируемый поток концентрированной энергии смел все на своем пути, а мы, скорее всего, погибли бы. Об опасности неосторожной манипуляции с большими объемами энергии как раз сегодня мы и узнали на уроке Гофа. «Льяра, я...» Тилья не успела договорить, как дверь распахнулась, и на пороге появилась Кэс. Она тут же отскочила в сторону, пропуская внутрь Райдейле. «Ты как?» Оборотник шагнул ко мне и присел. Обхватив ладонями мое лицо, повернул к свету, всматриваясь в глаза. Тут же посреди комнаты возник ректор собственной персоной, а с ним проректор Пай и мэтр Хрост. Все вышли из одного портала. «Отойдите, дайте ее осмотреть». Ханимус принялся о чем-то спрашивать девчонок, а Хрост тоже присел рядом со мной, оттеснив Райда. «Честно говоря, я бы предпочла и дальше общаться с братом Кэс. Оэльрио, вы принимаете те пилюли, которые я вам дал?» Мотнула головой. Доктор резко поднялся и развел руками. «Я бессилен, если пациенты не желают выполнять мои указания», — обратился он к ректору. «Оэльрио, ты понимаешь, какой опасности подвергаешь окружающих. Мало того, что твой потенциал достаточно велик, чтобы представлять угрозу для тебя самой и для Академии, так еще и ведешь себя неподобающим образом», — накинулся Пай, а я снова начала звереть. «Вот бы превратиться прямо сейчас во что-нибудь огромное и просто откусить ему голову. Что-то глубоко внутри меня было согласно с таким поворотом событий. Это слегка напугало, но неожиданно и рассмешило. Я представила лицо проректора за минуту до того, как он останется без головы, и смех таки вырвался наружу. «Она не в себе», — поставил диагноз этот скользкий тип. «Отойдите от нее», — непочтительно отодвинул Пая в сторону Элэ. «Не видите, что ли? Ей не до ваших нравоучений». «Льяра, пожалуйста, стоит вызвать лорда Яронта. Такой случай он должен быть в курсе». Повернулся ко мне Ханимус. Упоминание об отце моментально остановило истерику. Кстати, кажется, это была именно она. «Пожалуйста, не надо, я не хочу сейчас его видеть». Я снова оказалась на волосок от того, чтобы не расплакаться. Ректор пристально на меня посмотрел и неожиданно кивнул. «Хорошо, но эту ночь ты проведешь в лазарете под наблюдением доктора Хроста. И я требую, чтобы ты сейчас и впредь выполняла все его назначения. Если с тобой что-то случится, у Академии будут большие проблемы с советником. Ты понимаешь, что мы несем за тебя ответственность?» Кивнула. Эх, ночь во владениях Хроста — печальное завершение дня. Но возвращаться в родное поместье мне хотелось еще меньше — а отец после такого точно меня заберет. Только вот что потом? А ну как меня снова запечатают и отдадут на потеху Галлену? Карис, проследите. Ханимус и Хрост вместе портировались из нашей комнаты. Простите за истерику. Пробормотала, не глядя ни на кого. Похоже, Пай принял извинения на свой счет. «Впредь, студентка Ярант, следует лучше себя контролировать. А теперь поторопитесь. Время позднее, мне не досуг с вами тут возиться». Я попыталась встать и не смогла. Ощущение такое, будто меня разом покинули все силы. Очень хотелось свернуться калачиком и уснуть. «Ну же, чего вы медлите?» «Проректор Пай, у Льяры, похоже, магическое истощение», вступилась за меня Тилья. Сегодня на уроке концентрации она очень усердно поработала, да и сейчас перенесла серьезное эмоциональное и магическое напряжение, ее просто накрыл откат. Карис Пай некоторое время пристально рассматривал подругу. «А кто вам разрешал открывать рот?» «Я...» Тилья опешила, но быстро собралась. «Я будущий друид-врачеватель, и даже моих скромных способностей хватает на то, чтобы определить ее теперешнее состояние». «Я повторяю, я вас не спрашивал. Изволь помолчать». «Почему вы не хотите меня услышать?» — возмутилась Тилья. «Позовите снова доктора Хроста в конце концов. Он не мог не предвидеть такого развития ситуации». «Студентка... Как ваше имя?» «Тилерио Неппингтон, проректор». «Так вот, студентка Неппингтон, я налагаю на вас дисциплинарное взыскание. Еще один прецедент, и будет поднят вопрос о вашем отчислении». «Да ладно вам!» вмешался Райтелле, внимательно слушавший разговор. «Девушка полностью права. Льяра, ты как? Давай помогу». Он попытался поднять меня на ноги, но я все равно не могла удержаться в вертикальном положении. Вдобавок непреодолимо клонила в сон. Я и разговор-то слышала, как сквозь вату. «Вот видите», — укорил он проректора и поднял меня на руки. Я прижалась щекой к теплой широкой груди брата Кэс и отметила, что от него хорошо пахнет. Похоже, мы выдернули его сразу после душа. Кажется, я задремала, пока он меня нес, потому что очнулась уже на кровати в лазарете. Неподалеку за перегородкой раздались голоса. Райт высказывал Хросту, что меня оставили не вовремя. Странно было знать, что о тебе так искренне заботятся люди, с которыми ты знаком лишь несколько дней. Спать все еще хотелось, но прежней слабости уже не было. «Льяра...» Райт заглянул ко мне. «Что с тобой стряслось? Кэс ничего толком не смогла объяснить, кроме того, что ты оборачиваешься». Почему-то не было желания скрывать причину от Райда. «Отец сообщил новость, что я стану невестой Галлена Берди», коротко и ясно для всех, кроме отца. Похоже, новость поразила бравого замкома. «Да», — протянул он, «на твоем месте я бы тоже был не в себе». Он сжал мою руку. «Мы что-нибудь придумаем. Не грусти. Кстати, вот тут письмо. Хотел утром передать, но раз уж так вышло, надеюсь, оно поднимет тебе настроение». Райт подмигнул. «Напишешь ответ, приноси в штаб или попроси Кассандру. А сейчас я пойду, ладно? Завтра рано вставать». Он легонько щелкнул меня по кончику носа. «Спасибо, Райт». Я искренне улыбнулась в ответ, провожая его взглядом. А маленький конвертик без единой надписи жёг мне ладонь. Жаль, что нельзя его распечатать прямо сейчас.